485. Август 13. Сын мой, Матерь Агни-йоги одна, противоставшая темной иерархии и хозяину тьмы, и не боявшаяся их, и на собраниях побывавшая, бесстрашно говорила против них. И не посмели коснуться ее, и остались при одних лишь угрозах. Вот именно такое мужество нужно при борьбе с тьмою, и именно сознание нужно, что при единении с владыкою никакая тьма не страшна. Бесстрашием побеждается тьма. Радуюсь видеть, что нет страха перед ними в сердце твоем. Потому и победа. Моею силою рази тьму, с именем моим на устах. Пусть несовершенство твои не остановит тебя поднять меч света, ибо совершенных нет на земле. Если бы идущие к свету, смущенные тем, что в них нежито борьбу прекратили, не было ли бы это торжеством тьмы? И разбойники, и блудницы, и мытари, и грешники все подходили ко мне, и все, несмотря на пороки свои, твердо вставали в ряды борющихся с тьмою. Это ведь тоже уловка тьмы — парализовать волю, активность воли, нашептывая о несовершенствах духа и о том, куда уже там с ними бороться, когда в самом себе столько еще не изжито. Раскроем и эту уловку. Поймем, что тот, кто против тьмы ополчился, и против кого ополчилась она, воин света уже одним этим. Это новичков смущают они подобными уловками, но опытного воина света им не выбить из равновесия. Ибо знает он, что каким бы несовершенным он ни был, учитель с ним и ведет, и несовершенство его ступени восхождения, ибо слабость его перелью в башни мои в силу, а недостатки в качество духа и мощь огнем укреплю. Так найдем и почерпнем силу от каждой новой уловки темных душ устрашить или ослабить. Думай о новых победах, ибо со мною идешь.